В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим, как Бог избрал царскую родословную линию, через которую Его Сыну было суждено войти в этот мир, чтобы исполнить Его волю и Его цель — спасение человечества. В нашей предыдущей беседе мы видели, как Бог, видя бесконечную испорченность человеческого рода, избрал человека по имени Авраам, на которого он мог положиться, что он исполнит его волю и, таким образом, сохранит и очистит человечество. Бог заключил с Авраамом завет или обет, что все потомки Авраама благословятся, и через них благословится население всей земли. Бытие 12:1-3. Мессианская линия проходит затем через Исаака, Иакова, Иуду и остальных вплоть до царя Давида. Прослеживая эту линию, мы замечаем неоднократные вмешательства Бога с целью сохранить чистоту этой родословной. Например, Исав, сын Иакова и Ревекки, должен был бы занять свое место в родословной, как их старший сын. Но он потерял свое право на первородство в пользу Иакова, младшего сына, наиболее духовного из двух, потому что Исав не придавал большого значения своему первородству. И, как говорит нам Писание, это привело к самым лучшим результатам благодаря вмешательству Бога. Иаков затем стал главою 12 колен Израиля, и Бог часто называется Богом Иакова в Писании, потому что в Иакове он нашел человека, которому он мог доверять и использовать для своей славы. Далее давайте рассмотрим место Иуды в царской мессианской линии. Хотя Иуда совершил аморальный поступок, Бог, тем не менее, снова вмешался в эти события и в пророчестве Иакова, когда он благословляет своих сыновей перед смертью, Иуде обещано место в царской линии, через которую должен прийти в мир Мессия. Мы читаем об этом в книге Бытие 49:10. «Не отойдет скипетр от Иуды». Мессии было суждено прийти из колена Иудина, и мы читаем об исполнении этого пророчества в Новом Завете. Верховная сила Божья очень явственно проявляется также в книге Рув из Ветхого Завета, где сохраняется чистота и непрерывность родословной царской линии. Мы видим Вааза, богобоязненного, праведного человека из колена Иудина, который женится на моавитянке Руфи. Их потомки становятся предками родословной царя Давида. Вааз был прапрадедом Давида, Овид его дедом и Иессей его отцом. Начиная от царя Давида до Христа, мессианская линия прослеживается менее отчетливо. Однако, как мы уже сказали в предыдущей беседе, родословные, представленные Матфеем и Лукой, содержат все необходимые для нас сведения. Мы находим эти родословные в первой главе Евангелия от Матфея и в третьей главе Евангелия от Луки. Мы видим две родословные линии. Одна принадлежит Иосифу, другая — Марии, матери Иисуса. Иосиф связывается с родословной Мессии Матфеем, тогда как Лука прослеживает эту родословную через Марию. Бог обещал Давиду, что его потомки будут восседать на престоле Израиля вовеки. 2 Царств 7, 12, 16. Это обещание, однако, обходит молчанием потомков Соломона, и Мария является потомком Давида по линии его другого сына, Нафана, потому что Соломон не исполнил Божьей воли и потерял Божье благословение в конце своей жизни, став поклоняться чужим богам под влиянием своих многочисленных жен. Мы не можем проследить родословную Мессии через правящих царей Иудеи после Давида. Достаточно сказать, что Бог сам проследил за тем, чтобы сохранить эту родословную в чистоте через все царствования и во времена после изгнания до того самого момента, когда Мария родила Христа в Вифлееме. Архангел Гавриил дал Марии удивительное пророчество. Луки 1, 32-33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Этот Иисус Христос стал исполнением ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Мессии, в чем без тени сомнений убеждены все евангельские богословы и все изучающие Библию. Пророчество о рождении Христа. Пророчества Ветхого Завета, в которых предсказывается рождение Христа, отличаются исключительной ясностью и определенностью. Возьмем, к примеру, стих 2 из 5 главы книги пророка Михея, где ясно заявляется, что местом рождения Мессии будет Вифлеем. Этот факт был, должно быть, общепринятым среди всех израильтян. Когда в Иерусалим пришли мудрецы с Востока и спросили, где родившийся царь иудейский? Книжники и священники тотчас процитировали им пророка Михея. Другое пророчество, Исаия 7:14, говорит о его рождении как о знамении, данном детям Израиля. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «Бог с нами». В дни Исаии, когда против царя Ахаза выступили царь Израиля и царь Сирии, угрожая ему войной, Бог дал Ахазу удивительное обетование, которое мы только что процитировали выше. Бог сказал Ахазу: «Проси себе знамение». И когда Ахаз отказался беспокоить подобной просьбой Господа, Бог сказал, что Он сам даст ему знамение о пришествии обещанного Мессии, который избавит свой народ от врагов и от их грехов и возвратит их сердца к их Господу Богу. Мы видим исполнение этого пророчества в Новом Завете, Евангелие от Матфея 1:21-23. «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Ветхозаветные пророчества, касающиеся пришествия Мессии и его рождения, были знакомы многим в Израиле. В Израиле были люди, которые ожидали его пришествия, потому что они верили пророкам и Писанию, говорящим о нем. Они также верили, что это должно произойти вскоре. В то время Израиль находился под властью Рима и страдал из-за притеснений оккупантов. Они верили, что Мессия придет и освободит их от их угнетателей и врагов и установит, наконец, свое царство мира и праведности на земле. Мы находим пророчество первосвященника Захарии в Евангелии от Луки, где говорится именно об этом. «Благословен Господь Бог Израилев, что Он посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы сразу же вспоминаем и других людей, упомянутых в Новом Завете, людей, о которых сказано, что они ожидали утешения и избавления Израиля.